Глава 46. Травяное море. Каждый шаг казался Сали опаснее предыдущего. Стиснув зубы, она боролась с постоянной приглушенной тревогой, когда скакала вместе с Хампой на паре краденных рабочих лошадей по джунским полям. Тревога только усилилась, когда они достигли Шиньюнских гор и попытались найти следы беглецов, не попав в руки джунских патрулей. Но все-таки они нагнали своих. И Сали несколько недель практически не спала, пока они с Дайвоном и Мали вели почти 1500 голодных и отчаявшихся детей Незры к Травяному морю, а джунские солдаты наступали им на пятки. Когда они достигли Травяного моря, начались другие беды. В то время как прочие беглецы радостно кричали, обнимались и пели при виде высоких клонящихся стеблей, Сали гадала, каким образом ее соплеменники, почти все пешие, выживут в этих суровых краях. Море не прощало тех, кто плохо подготовился. Как ни странно, они вполне благополучно пережили путешествие в недра Травяного моря. Примерно двое из каждых десяти отправились в следующую жизнь, но, наконец, они обрели свободу. Волнение в душе Сали росло. Она окинула взглядом полосу примятой травы, оставшейся позади непрерывно движущегося города. Стебли распрямятся через день-другой. Через неделю никто и не поймет, что здесь прошел механический город, населенный тысячами людей. Впрочем, в настоящее время это поле служило местом для бедняков и переселенцев, которые не могли позволить себе жить в коконах и разбивали лагерь на ночь вокруг шакры. Сали, направляя коня через толпу, подумала, что минуло почти 2 года, а шакра по-прежнему напоминала лагерь беженцев. Когда они приблизились к городу, постоянно грызущий ее зов хана ослабел, а потом вообще затих. Без него Сали ощутила пустоту внутри. Отряд воинов в черных доспехах ожидал ее у подъемника. Никто не вышел вперед, чтобы приветствовать Сали. На нее смотрели с подозрением. Сали ощетинилась. Шакра должна была встречать прибывших теплом и угощением, а не косыми взглядами. Командир отряда поднял руку и обозрел длинную вереницу катуанцев, шедших за Сали. «Бросок гадюки, искатель души, тебя призывают в святилище вечной топи». «Не сомневаюсь», — буркнула Сали, спешиваясь. Она передала поводья Мали. «Это хороший конь, молодой, сильный духом. Не отпускай его, нашим людям он пригодится». Мали положила руки поверх рук сестры и поцеловала кончики ее пальцев. «Мы еще увидимся. Если шаманы опять призовут тебя к возвращению, откажись, сестра. Ты нужна нам. Оставайся здесь, со мной». И снова это прозвучало как приказ, а не как просьба. Сали улыбнулась, но не поддалась. «Я исполню свой долг ради нашего народа». Она прекрасно понимала, что именно шаманы потребуют от нее в обмен на гостеприимство для беглецов. Никакой клан просто так не примет уцелевшие остатки другого племени. Такого обычая не было никогда. Всего лишь несколько веков назад кланы вели непрерывные жестокие войны друг с другом. Так же охотно, как и с джунсами. Только когда Вечный Хан обрел силу, при поддержке шакры и шаманов народы Катуа объединились. Сиротам Незры понадобится особая защита, которую могут дать только шаманы. Разумеется, за это придется заплатить. И Сали была готова на любую цену, лишь бы ее люди выжили. Все знали, что закончится именно так, и дети Незры отдали ей подобающую дань уважения. Все, кроме Мали, которая упрямо отказывалась видеть правду. Сестра не выпускала Сали. «Ты не бросишь нас после всего, что было. Это несправедливо». Рано или поздно мы увидимся с тобой, Веточка. Будь счастлива, моя возлюбленная Маленде». Салли отстранилась и коротко кивнула Дайвону. Тот прижал кулак к сердцу. Последним к ней подошел Хампа. Он рыдал, не скрывая этого. Более того, он никак не мог решить, поклониться ему или приложить кулак к сердцу, и в конце концов неуклюже сделал то и другое. Салли обняла ученика и шепнула на ухо. «Будь сильным, младший брат. Я приказываю тебе найти в травяном море уцелевших бросков гадюки. Они завершат твое обучение. Таков путь». «Хорошо, наставница». «Сестра». Это было самое почетное звание. Хампа упал на колени, громко плача. Салли спустила долгий вздох и поскорее отвернулась от своих близких, пока чувства не вырвались на волю. Она направилась к ожидавшему ее отряду, ни в малейшей степени не заботясь о том, положено ли ей почетное сопровождение. Мали крикнула вдогонку, перекрывая шум леса. «Я буду ждать твоего возвращения на этом самом месте. Я не уйду без тебя. Слышишь, Салли? Я сожгу шакру дотла, если ты не вернешься». Крайний кокон опустил подъемник и ждал, когда Салли войдет в город. На полпути, уже над вершинами травяного моря, она в последний раз оглянулась. Дети Незры сгрудились у подъемника и стояли молча. Ряды беглецов тянулись по длинному узкому полю, насколько хватало глаз. Все до единого, мужчины, женщины, дети, прижимали кулак к сердцу. Обычный шум травяного моря как будто притих. Сама земля платила Салли последнюю дань уважения. Салли нарушила традицию и посмотрела на людей. Она ответила им тем же жестом. Это был ее народ, и она долго впитывала взгляды соплеменников, прежде чем найти глазами сестру. Минуло много ударов сердца, прежде чем она, наконец, отвернулась. Салли слегка удивилась, обнаружив, что наверху подъемника ее ждет отряд тяжело вооруженных стражей в черных доспехах. Командир отсалютовал ей. «Мы здесь, чтобы проводить тебя к совету, бросок гадюки». Бросок гадюки. Не воля хана, не искатель души. Как интересно. Во всех официальных вопросах ее связь с ханом имела решающее значение. Если речь шла о чем-то священном, на первый план должно было выступить духовное призвание. То, что к ней обратились как к воину, встревожило Салли. Она повела плечами, ощутив тупую боль. Рана от топора не исцелилась до конца. Рука почти зажила, отчасти благодаря лекарям и числа беглецов. Однако хватка еще оставалась слабой. Чтобы окончательно окрепнуть, был нужен еще хотя бы один цикл. Впрочем, все раны скоро перестанут иметь значение. Салли не собиралась бороться с решением шаманов. Ей оставалось жить несколько часов, не дней. Стражи были почтительны. Они не пытались отнять у нее кнут или превратить почетное сопровождение в конвой. Салли заметила небольшую кучку зевак, стоявшую за первым мостом. Несомненно, им хотелось повидать беглую волю хана, возвращающуюся в целое. Ее прибытие не было тайной, тем более, что с собой она привела целую армию. Салли удивилась, когда стражники повернули, не дойдя до моста, и направились по лестнице вниз, в чрево кокона. Этот ярус, известный как механический, был совершенно чуждым ей миром стали и пара. Там находились механизмы, управляющие коконом. Салли и стражи миновали целую толпу механиков, следивших за шестеренками, и рабочих, которые поддерживали огонь в топках. Некоторые рабочие, черные от копоти и сажи, мельком глянули на нее, но ничего более. Отчего шаманы предприняли такие усилия, чтобы отделить ее от обитателей шакры? Она ведь вернулась, чтобы исполнить последний долг перед ханом. Шаманам следовало петь ей хвалу и укреплять веру людей в вечного хана и свою незыблемую мудрость. Что-то тут не складывалось. Сали продолжала размышлять, когда они перешли очередной мост. Она посмотрела вниз на огромные гусеницы, которые двигали кокон с его обычной неспешной скоростью. Он непрерывно полз вперед, чтобы не затонуть. То и дело, перекрывая шум труб, звучал приглушенный голос, отдающий приказы выровнять и поддерживать скорость, изменить направление, проверить запас огненных камней, которые заставляли все коконы, а в шакре их было почти 100, действовать сообща. Мали провела большую часть отроческих лет на механическом ярусе. Она влюбилась в многочисленные движущиеся шестерни и пронзительное пение паровых свистков. Сали ненавидела это место и редко туда спускалась, находя его слишком тесным и шумным. Она перестала следить за дорогой. Столько было поворотов, столько мостов. Стражники, наконец, поднялись по очередной лестнице и вновь вышли на свет. Сали моргнула и заслонила глаза от яркого солнца, а затем поняла, что они стоят у подножия святилища Вечной Топи, в сердце шакры. Молодой шаман в черном одеянии открыл высокие двойные двери. Сали, кивнув, вошла в святилище Вечной Топи. Внутри было жарко и влажно. Тяжело пахло пачулями и мускусом. В воздухе висел легкий золотистый дымок, который на свету становился то ярко-желтым, то красноватым. Помещение накрывал купол. Темно-зеленые изогнутые балки шли от самого пола и встречались в центре у отверстия, сквозь которое виднелись еще несколько этажей постепенно сужающейся башни. Такое же отверстие было в полу, окруженное низкими перилами. Тремя ярусами ниже медленно катилась прочь земля. Вокруг отверстия сидели 12 самых благочестивых и могущественных духовных вождей Катуа. Старшие шаманы толковали мудрость, стоявшую за светом Вечного Хана, и опекали Травяное море. Во главе их, лицом к Сали, сидел Джамса. Ее названный отец, казалось, совсем не изменился со времени их последней встречи, не считая решительного выражения лица и плотно сжатых губ. Он жестом велел Сали войти. «Бросок гадюки, мы тебя ожидаем». «И я пришла», — произнесла Сали. «И привела с собой людей из Дзяи». Она кивнула. «Я вернула к очагам Травяного моря столько людей, сколько смогла». «Я вижу». Джамса пристально взглянул на нее. «Как себя чувствуют твои спутники?» «Они оправятся, когда получат пищу и убежище, в котором нуждаются». «Хорошо». Джамса помолчал и прислушался. Один из шаманов тем временем взял трубку и выпустил струйку зеленого дыма, которая коснулась уха Джамсы. Он взглянул на Сали и помедлил, прежде чем заговорить. «Ты зашла в водоем, который тебе не знаком, Сальменде». Она нахмурилась. «Вы хотите сказать, что я запоздала с исполнением последнего долга в качестве воли хана? Если так, я молю о прощении. Теперь я готова выполнить свой священный долг перед великим ханом и благодарю совет за отсрочку. Вы позволили мне сделать доброе дело в нынешнем воплощении, до перехода в следующую жизнь». «Это все тут ни при чем». Сидевший справа шаман стукнул кулаком по столу. «Мы заключили мирный договор с джунсами, а ты его нарушила». Сали удивилась. «Я... При чем здесь этот постыдный договор?» Лысый, худой как палка, шаман скочил на ноги и ткнул в нее пальцем. «Своим необдуманным, незаконным, своекорыстным поступком ты поставила под удар всех нас». «Своекорыстным?» с негодованием переспросила Сали. «Я освободила своих людей и привела их домой!» Она невольно сделала два шага к шаманам, а потом вспомнила, что стоит в священном месте. Джамса быстро вмешался. «Брат Ванис хочет сказать, что твой отважный поступок, вернувший детей Незры на родину, стал причиной политических расприй. Джунцы уже прислали нам весть, требуя, чтобы мы осудили человека, который увел у них слуг, и немедленно вернули беглецов». Салли замерла. «Ни за что». «Они настаивают, чтобы зачинщик был возвращен и получил по заслугам», — ядовито добавил Ванис. У Салли пересохло во рту. Дрожащим голосом, полным отчаяния, она произнесла: «Я воля хана. Если вы выдадите меня оседлым, его душа утратит целостность. Разве вы это допустите?» Шаман, сидевший слева, пожал плечами. «Гораздо важнее сохранить мирный договор». «Сохранить?» Сали не верилась, что эти кощунственные слова произнес священнослужитель. «Ты отведешь людей обратно в Дзяи». Она подумала, что ослышалась. «Мы, конечно, условимся о том, чтобы часть воли хана вернулась к нам», — поспешно произнес Джамса. Несколько шаманов заговорили одновременно. Некоторые поднялись, обращаясь к Сали и друг к другу. В их голосах звучали гнев и угроза. «Верну часть! Это не важно! Что такое?» Сали ничего не слышала, кроме оглушительного гула в ушах. Она вернулась в Незру, готовая умереть. Смерть ее не страшила. Давным-давно на нее легло клеймо предназначения, но умереть за своих соплеменников и их веру – одно дело. Погибнуть от рук джунсов в плену – совсем другое. Шаманы, самые святые люди Катуа, считали договор с врагами важнее веры. Значит, до сих пор они… «Лгали», – хрипло произнесла Сали. Глядя на этих надменных стариков, роскошно одетых, разжиревших от невоздержанной жизни, с искаженными от праведного гнева лицами, Сали впервые все ясно поняла. Шаманы Незры были не великодушными мудрецами, а шарлатанами, корыстными пиявками, готовыми на что угодно ради сладкого куска. И что-то в душе Сали оборвалось. Туго натянутая серебристая струна, состоявшая из чистого света, вспыхнула и лопнула. Стало тускло и холодно. Она молча смотрела на визжащих от гнева старых толстяков. «Я не согласна», — сказала она тихо, но тут же ее голос обрел силу. «Ваши слова ничего не значат для меня». Ближайший к ней шаман вскочил. «Как ты смеешь?» «Я отвергаю несправедливое решение. Я отвергаю поучение святых людей, которые посылают собственный народ в оковы рабства. Я отвергаю власть совета, который предает свой народ!» Сали уже почти кричала. «Тихо!» Джамса ударил кулаком по столу. «Ты слишком далеко зашла. Знай свое место, Сальминде. Мы не станем терпеть твое святотатство, и наше решение не обсуждается. Святилище Вечной Топи сказало свое слово, и ты подчинишься, бросок гадюки, или твое имя будет вычеркнуто из истории нашего народа вместе с именами тех, кого ты с собой привела». «Вычеркивайте!» – прорычала Сали. «Разите нас своими мелочными угрозами! Вы – ничто! Вы – пустые оболочки плоти, гниющие в мутной воде! Я не стану слушать ваших обличений и повиноваться вашим глупым приказам, причина которых – трусость и страх! Я не верю вам и не слушаю ваших выдумок!» «Схватите ее!» – закричал кто-то. К хору присоединились и другие. «Уведите отсюда эту богохульницу!» Сали не забыла о том, что прямо у нее за спиной стояли четверо вооруженных стражников. Она увернулась от копий и бросилась к шаманам. Двое ближайших испуганно вскинули руки, но Сали пробежала мимо. Достигнув отверстия в полу, она одной рукой схватилась за перила, перемахнула через них и полетела в темноту. Ловко приземлиться не вышло. Хорошо еще, что она не сломала шею. Что-то смягчило ее падение. Огромный согнутый стебель, а может быть, ветка дерева, прежде чем Сали рухнула в колючие кусты. Сали посмотрела вверх, на освещенное отверстие, медленно проплывающее мимо. Она поднялась на ноги и огляделась. Со всех сторон двигались гусеницы. Сообразив, куда идти, Сали устремилась прочь. Наполовину бегом, наполовину ползком, против хода города. Ей приходилось огибать огромные гусеницы и балансиры, которые свисали с кокона. Под городом стояла непроглядная темнота, а земля была... А земля была неровная. К счастью, шакра двигалась черепашьим шагом, и вскоре Сали из-под нее выбралась. Она увидела детей Незры на краю истоптанного поля, там, где они разбили лагерь на ночь. Они заметили ее и громко закричали. Мали, Даевон и еще несколько человек бросились навстречу Сали. «Ты вернулась!» — воскликнула Мали. «Что случилось?» «Шаманы помогут нам?» — спросил Даевон. «Они за нас?» Сали мрачно прошагала мимо. «Не надейтесь на шаманов. Поднимайте людей. Рассчитывать мы можем только на себя».